Завтра до 12 утра я должен переговорить с Эльгаром. Если этого не произойдет, гарантирую тебе весомые неприятности. Лично тебе. «Угрожать не надо», — с веселой издевкой попросил Мамедов. «Звездочки, береги, полковник. Не забывай, где находишься». Он твердо стоял на своей земле. «Ты о моих звездах не беспокойся», — жестко велел очкарик. «Имя мое тебе известно. Прозвонись по своим каналам, поинтересуйся, кто я. А на тот случай, если нам еще придется встретиться, запомни. Обращаться ко мне только на «вы», все понятно». Мамедов угрюмо выдернул руку. «Я не услышал ответ». «Будет видно», — буркнул участковый. «Будьте добры отвечать по уставу, товарищ капитан». «Так точно, товарищ полковник», — злобно глядя на Волкова, произнес Мамедов. «Я все понял». Но взгляда Федора не выдержал, отвернулся. «До 12», — напомнил очкарик и сел в машину. И сразу же запиликал висящий на поясе мобильник. Волков завел двигатель, медленно подал вперед и поднес трубку к уху. «Да». «Федя, спаси меня!» — прорыдал Корзинкин. Удивительно, как много впитывается и навсегда остается в наших вещах. Едва уловимый запах и соль пота, прикосновение пальцев, тепло кожи и уникальное дыхание души. Мы редко задумываемся над тем, какая хорошая память у наших вещей. Как относятся они к нам? Почему некоторые из них прикипают к сердцу, становятся любимыми, а другие лежат в шкафу, позабытые, ни разу не надеванные? Вот бы удивился любой нормальный человек, узнав, как много способна рассказать о своем хозяине простая пуговица. Дешевая пластмассовая пуговица, крепко зажатая в кулаке. Окно плотно зашторено, дверь закрыта, свет выключен. Гончар сидел в кресле, выдвинутом в самый центр комнаты. Расслабленная поза, опущенная на грудь голова. Казалось, он спит, и лишь его левая рука дрожала от напряжения. Левая рука, в которой пряталась пластмассовая пуговица. И часть силы, что бушевала в стиснутом кулаке, заставляла подрагивать окружающий гончара сумрак. По темной запертой комнате гулял не сильный ветерок, покачивал шторы и шевелил волосы гончара. Едва ощутимый ветерок, исходящий из левой руки сидящего в кресле человека. 30 минут потребовалось гончару, чтобы прочесть душу, переданной дантистом посылки. Полчаса вызванный им ветерок нарушал сумрачный покой комнаты. Затем все прекратилось. Гончар медленно разжал кулак. Вставшая ненужной пуговица упала на паркет. Нащупал стоящую у кресла бутылку вина, зубами выдернул неплотно воткнутую пробку, выплюнул ее и жадно припал к горлышку. Полминуты в комнате слышалось только бульканье. Затем гончар вернул опустевшую бутылку на пол, вытащил из кармана телефон и набрал номер. «Проказа?» «Да». «Записывай адрес». «Кто его прикрывает?» — угрюмо осведомилась испанка. «Никто», — пожала плечами Проказа. «Говорят, он крепкий мужик», — подал голос Невада. «В тайге слабаки не выживают». «Слабаки нигде не выживают», — хмыкнула Проказа. «Только под мамочкиным крылышком. Ты-то чего трясешься? У тебя работа безопасная». Презрение, отчетливо прозвучавшее в последней фразе, задело Круса. На секунду его глаза вспыхнули, однако доводить дело до скандала он не стал. Заставил себя высокомерно улыбнуться. «Кто бы говорил!» И отвернулся. Роли члены команды расписали заранее. Травник прикрывал. Остался на лестничной клетке и следил за тем, чтобы соседи не проявили к происходящему в квартире нездоровый интерес. Задача Проказа заключалась в том, чтобы войти и обездвижить Беспалова. Учитывая бойцовский опыт девушки, никто не сомневался, что она справится. Испанке предстояло задавать вопросы. После вторжения Проказы, которое обязательно закончится жестоким избиением Беспалова, мягкость беловолосой наверняка вызовет пленника на откровенность. Испанка умела влезть человеку в душу. Если же не получится мягко, то она достанет из сумочки флаконы с разноцветными жидкостями, способными вывернуть любого человека наизнанку, и превратить его в кричащий от боли сгусток нервов. А Невада сделает то, от чего отказались остальные. Прольет кровь искусника. Добровольно ответит Беспалый, или его придется пытать, неважно. Гончар приказал не отпускать шамана живым. «Чего ругаться?» — негромко произнес травник. «Все замазаны!» Испанка опустила глаза. Проказа скривила рот, но комментировать слова здоровяка не стала. Кивнула. «Пошли!» и первой выбралась из машины. «Ты запутался, Григорий. Ты отплыл от одного берега, а к другому не причалил. Тебе нужно время, чтобы разобраться в себе, а его у тебя нет. Ты запутался. Тебе кажется, что самый легкий выбор самый правильный. Но это, поверь мне, не так». Беспалый понимал, что бабушка Осень знает, о чем говорит. В ее словах звучит мудрость, накопленная за многие поколения. И еще мудрость врожденная. Не зря ведь ходят слухи, что бабушка Осень родилась старой. Она была права, и она была не права. Она советовала, но не указывала. Она понимала, что выбор человек должен сделать сам, выстрадать, вымучить, определиться и не отступать. Даже если выбор этот порожден чудовищными сомнениями, превратившимися в чувство чудовищной вины. «Я знаю, кем умру, но понятия не имею, кем буду жить». Григорий перебрал лежащие на столе фотографии. В очередной раз вгляделся в изображенных на карточках людей. В очередной раз ощутил пустоту внутри. «Я ни о чем не жалею, но не хочу ничего повторять». Он знал, что все обязательно повторится, что никто не отступит, что и с той, и с другой стороны полным-полно твердых людей. По-настоящему твердых, не таких, как он. Но для него игра закончена. Он сделал все, что должен был сделать. Исполнил все обязательства. Пришло время разобраться с самим собой. Дверь в квартиру проказа вскрыла за 10 секунд. Та оказалась запертой всего на один самый простой замок, словно хозяин ждал незваных гостей и решил не чинить их особым препятствий. Легкость, с которой они попали в квартиру, насторожила проказу, а потому, приоткрыв дверь, она вытащила не нож, как собиралась изначально, а пистолет с длинным глушителем, и только после этого черной тенью скользнула внутрь. Остальные, как и было договорено, ждали условного сигнала снаружи. Молча. Напряженно прислушиваясь, не раздадутся ли из квартиры звуки борьбы. Не раздались. Проказа появилась секунд через 20. Оружие убрано, во взгляде черных глаз, большая редкость, видна некоторая растерянность. Широко распахнула дверь и негромко приказала. «Проходите». И сразу же добавила. «Мы опоздали». Ненужных вопросов никто не задавал. Зачем? Сейчас все сами увидят. Испанка и Невада прошли за проказы к ванной комнате и по очереди заглянули внутрь. Среагировали по-разному. Крус негромко выругался, женщина закусила губу. Затем молча переглянулись. Беспалый лежал в красной от крови воде. Лицо спокойное, умиротворенное. Лицо человека, твердо знающего, что сделал именно то, что нужно. Лицо несомневающегося человека. «Вскрыл себе вены, подонок!» — буркнула проказа. «Обманул нас!» «Плевать он на нас хотел!» — прошептала испанка. «Он это сделал для себя!» И перекрестилась. Невада последовал ее примеру, но не удержался и добавил. «Порвалась ниточка!» «Да уж!» Проказа широким шагом прошла на кухню. Крус за ней. Испанка медленно закрыла дверь ванной, подумала и последовала за компаньонами. «Даже дерьмо за собой не убрал!» — выругалась проказа, разглядывая лежащие на столе фотографии. «А если бы менты нашли?» «Он знал, что мы идем». Испанка взяла в руки пару сделанных полароидом моментальных снимков. Человек в камуфляжной форме, голова разбита, лица не разобрать, залито кровью. Еще один мертвец, тоже в походной одежде, лежит на земле, обеими руками держась за торчащий живота нож. Снято в лесу или тайге. На остальных снимках то же самое. Трупы, трупы, трупы. Сколько их? 32 человека, тихо сказал Невада. Я слышал об этой истории. 33-й с перерезанными венами лежал в ванной. Надо позвонить Гончару и спросить, что делать, громко произнесла проказа. Только давай выйдем на улицу, предложил Крус. «Вы звоните, а мы с травником, пожалуй, поедем», — пробормотала испанка. «Куда торопишься?» — прищурилась проказа. «Надо оружейника сменить», — спокойно объяснила беловолосая. «Увидимся». «Рита, солнышко, привет!» — промурлыкал в телефонную трубку Федор. «Узнала?» «Очкарик, тебя трудно с кем-нибудь спутать», — с веселым удивлением отозвалась Шашкина. Она делала вид, что не ожидала звонка, но Федор прекрасно знал, что это не так. Значит, богатым мне не быть?